Глава 12. Невозможность умереть. Для того, чтобы спастись от греха и смерти, ты должен ясно постичь свой дух. Постичь напрямую, не через мысленный покров ума или интеллекта, туманный и тусклый, но, отринув его, постичь свой дух с помощью благодати Духа Святого. В этом постижении, в этом обретении духовной свободы невозможно умереть, так как умирать некому. Умирает только эгоизм, а если эгоизм уже умер прежде, тогда смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Долгое время ты, как тебе казалось, маялся в ограничениях и стеснениях, в бесчисленных столкновениях с внешним миром, пока не постиг, что твои жизненные мытарства порождались твоим суетным и греховным умом, который страстно привязывался ко всему внешнему и исчезающему. От этого на твоем лице застыло выражение неприходящей зубной боли. Однако стоит тебе отвернуться от теней мира сего и взглянуть поглубже в себя, ты обнаруживаешь безмятежность и невозмутимость собственного духа, и происходит чудо, о котором сказал поэт. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Как только ты постиг свободу во Христе собственного духа, стал свободным. Как только ты узрел в нетварном свете Святого Духа бессмертие собственного духа, стал бессмертным. Как только ты обнаружил, что твой дух, единый со Христом, не умирает, обрел невозможность умереть. Поднимайся духом к небу, каждый раз как можно ближе. Помни, что Церковь во время священной литургии призывает именно тебя, ввысь устремим сердца. Там, в вышних сердца человеческого, ждет тебя воскрешение из мертвых твоего собственного духа, воскрешение в нескончаемой вечности Бога в Царстве Христа. Первые люди жили в Боге, нынешние люди живут в уме. Привычное, так сказать, народное средство в болезни – ругать больного за то, что он заболел. Точно так же привычный прием попытаться устранить искушение в своей жизни – это ругать мир за его несуразности. Однако все эти несуразности находятся в твоем уме, в твоих мыслях. Ты прекращаешь иметь дело с этими мыслями, и все искушения разваливаются сами по себе. К тебе возвращается удивительное чувство неприходящей радости, как будто пришедшей из далекой юности, свежее и чистое восприятие мира и людей, распространяющееся на все живое. Всегда держи свое сердце близ старческого сердца, в котором живет Бог. Для этого никакие расстояния не являются помехой. Всегда удивляет одно – верующий приходит в церковь искать помощи у Бога, а находит себе начальника, над которым стоит другой начальник, над тем начальником еще начальник, а над ними начальник всех начальников, а помощи верующему нет, потому что ищет ее вовне, а всякая помощь приходит изнутри. Те, которые обращены вовне, это всегда экстраверты, которых притягивает власть. Напротив, те, которые стремятся постичь внутреннее, ибо Царство Божие внутрь вас есть, Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стих, это всегда интроверты, которым дороже всего тихость и сосредоточенность сердца. Церковь – это образ вечного Царства Божия, которое находится в твоем сердце. Углубляйся в него, отделяясь от всего внешнего. Учись делать это, ибо только там ты найдешь всегдашнюю помощь Божию. Там ты обретешь спасение и благодать. Именно туда призывает тебя твой старец. Верующий обращается к духовнику. «Отче, я унываю». «Ни в коем случае не унывай». «Отче, я гневаюсь». «Ни в коем случае не гневайся», – отвечает тот. «Отче, это я понимаю, что нельзя унывать и что нельзя гневаться. Но как это сделать? Как это сделать, мы и рассказываем. Чаще пребывай в общении с умудренным старцем. Чаще сиди в молитвенной тишине, отделясь сердцем от всего внешнего. Тогда ты постепенно поймешь, что уныние, гнев и прочее – это действие твоего собственного эгоизма, который сделал тебя эгоистом мыслящим, от которого тебе надлежит избавиться и стать свободным в духе благодати, стать свободным в духовном сердце. Если ты хранишь в сердце молитвенный настрой, имеешь в сердце память Божию, тогда ты понимаешь, что в Боге все совершенно, и только твой эгоизм рисует тебе безрадостные картины твоего существования. Он придумывает тебе проблемы и искушения, пока ты не запутаешься в них. Память Божья ведет твое сердце к познанию совершенства твоего бытия, в котором и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, 10 глава, 29 стих. Эта память Божья сама разрешает все твои проблемы и устраняет искушения, когда ты научишься пребывать в собственном сердце, а не решать их вовне. Именно в собственном сердце ты открываешь, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. Любовь – это твоя жизнь по праву совершенного безгневия, так как ты более не следуешь эгоизму. Ты уничтожаешь эгоизм тем, что следуешь любви, тем, что ты следуешь спасению во Христе. Если ты поймешь это, то не следует ожидать, что мир тут же изменится и оставит свои пути. Самое главное то, что изменишься ты, и изменится твое отношение к миру. Ты начинаешь ощущать Бога во всем и начинаешь видеть Его в каждом ближнем. Если ты с Богом, тогда с тобой Его милосердие. Если ты со Христом, тогда с тобой Его любовь. Тогда уныние не сможет поселиться в тебе. Тогда гнев не сможет овладеть тобою. Тогда эгоизм начинает разрушаться, чтобы исчезнуть навсегда. Так побеждает вечность, так побеждает Христос, так побеждает любовь. Ты разрешил действовать уму, и теперь, если ты видишь в мире зло, это видит греховный ум. Если ты чувствуешь ненависть в мире, это чувствует твой греховный эгоизм. Если ты думаешь о недостатках этого мира и осуждаешь его, то это снова и снова подбрасывает тебе подобные сведения твое эго. Оставь всякое общение с умом и эгоизмом. Смотри на все глазами Духа, и ты увидишь все глазами Христа, глазами великого сострадания и любви. Твое тело – это эгоистическая мысль о теле, и отсюда начинаются все беды. Оставив в стороне эту мысль, ты одним разом покончишь со всеми искушениями. В духе нет тела, ибо в глубинах твоего духа пребывает Владыка Христос. Не позволяй своему уму рассказывать тебе свои прежние басни о мире и его проблемах, а также о теле и его искушениях. Все это ложь, ибо если в духе нет тела, то в нем нет и мира. Поэтому всякие сведения о происходящих в мире печальных событиях, а также об искушениях, которые переживает твое тело, являются выдумкой твоего собственного эгоистического ума и ничего больше. Здесь и сейчас находится твой единственный выбор – отвергнуть ум и эгоизм и обратиться глубоко внутрь к духу, который пребывает в духовном сердце и никогда не оставляет тебя. Начни жить духом и благодатью, тогда эгоизму не будет места в тебе». Держись безмолвия твоего духа, и тогда мысленным притязанием твоего ума не за что будет ухватить тебя. Как сказал Христос, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих.